Глава шестая. Погода хрень, но день чудесный. Проснулся я поздним утром. Наручные часы показывали время почти 10 часов утра. Я бы спал и дальше, но тело так затекло, что физическая боль ощущалась даже сквозь сон. Еще минут 10 я приходил в себя, растирая руки и ноги, чтобы восстановить кровообращение, покряхтывая при этом от боли. Затем стал распутывать веревки и сразу же наткнулся на неизвестный мне предмет. Он лежал незамеченным мною прямо у меня на груди, спрятавшись между складками кожаной куртки. Взяв его в руки, я с удивлением стал рассматривать неизвестно как ко мне попавший предмет. Им оказался небольшой медальон из серебристо-темного металла, сильно смахивавшего на палладий, с изображением на нем щита на фоне восходящего солнца. Изящная вещица совсем небольшого размера, сантиметров 5 диаметром. Сам медальон находился на короткой цепочке из того же материала. Покрутив его в руках, я решил, что он свалился на меня с дерева или его принесла сова, когда ее дети резвились. Другого объяснения я просто не нашел. Хотел сначала положить его в карман, но передумал. Раз пришло в дар, значит пригодится, и повесил себе его на шею. Холодный металл защекотал кожу, но быстро согрелся, и через пару минут я о нем практически забыл, занятый более насущными делами. Первым делом, спустившись на землю, я бросился к мотоциклу. Да, он оказался на том же самом месте, где я его и оставил, правда, на него нападали, что было видно по характерным царапинам, но как напали, так и бросились на утек, о чем свидетельствовали волчьи следы вокруг. Не знаю, что их так напугало, но они быстро ретировались. Я обошел кругом мотоцикл, только сейчас заметив, что с хромированным черепом, расположенным справа от двигателя, что-то не то. Он как будто бы стал более похож на человеческий. В смысле, стал более реалистичным, что ли. Пожав плечами, я занялся делами насущными, а именно позавтракал, так как желудок аж подвело от голода. Съев очередную консерву и маленький кусочек колбасы, запил свой скудный завтрак чистой водой и съел на десерт пару конфет. Хотелось больше, но я удержал себя. Лучше жить впроголодь неделю или две, чем сдохнуть от голода за 3 дня. Повертев в руках пустую консервную банку, я протер ее жухлыми листьями и кинул в багажник к остальным банкам, алюминиевым и железным, по одному простому правилу. Во-первых, я не люблю сорить, а во-вторых, они еще могут мне пригодиться. Кстати, а почему я в банке не вскипятил воды? Вот же я осел. И как эта дельная мысль не пришла мне в голову раньше? Видимо, совсем плохо в этом мире с головой становится, раз такие очевидные вещи приходят в голову с опозданием в целых 3 дня. Пришлось заново разводить костер и ставить на огонь банку с водой, но ничего, время еще есть. Все равно мне нужно детально осмотреть поле вчерашней битвы. Пока вода кипятилась в банке, я пошел осматривать место происшествия. Возле дерева лежали шкуры 3 убитых вчера совами волков, их уже порядком объели ночные обитатели леса, и даже сейчас с глухим ворчанием отбежал какой-то зверек, сильно напоминающий крысу. Только морда больше похожа на бульдожью и зубки не слабые. Да, надо уезжать побыстрее отсюда, пока медведь на эту падаль не пожаловал. Или еще кто посильнее. С них станется. Обойдя дерево кругом, я еще раз подивился силе ночных птиц, а также самому накалу битвы. Не сказать, что волки сразу сдались, они постарались дорого продать свои жизни, но силы оказались явно неравны. Вчера ночью птенцы явно сдали экзамен на зрелость и хорошо порезвились, сначала с моими ключами, а потом и с живыми волками. Бывает же такое. Интересно, чем эти птицы питаются, раз они побрезговали кушать волков? Дальше мое внимание привлекли перья, лежащие на земле, скорее всего, из крыльев сов. Их оказалось не так много, но достаточно. Взяв в руки одно из них, самое большое, что я нашел, я поразился тому, что оно оказалось на ощупь твердым, хоть и эластичным, как будто я держал в руках упругий металл, а не перо. Да, мои вчерашние догадки в чем-то подтвердились, и перья оказались довольно прочными. Попытавшись оторвать одно волокно от пера, я добился только того, что на моей перчатке появился глубокий порез. Самая ось пера оказалась такой же твердой, как и сталь, и острой на конце, как будто специально заточенной. Интересные у здешних сов перья. Очень интересные. Надо бы их все собрать. Нагнувшись, я стал собирать все опавшие из птиц перья и насобирал их 4 самых разных размеров и расцветок, в основном серебристой, но попадались и белые, черные и переходного цвета, то бишь бело-черные. Пригодятся на что-нибудь. Не знаю, насколько редкие эти совы, но перья слишком уж специфические, так что наверняка будут нужны как мне, так и местным жителям. Наскоро собрав перо, я еще раз обошел место ночевки, внимательно разглядывая землю, и убедившись, что все самое ценное забрал, решил отсюда уезжать. Хотелось бы взять волчью шкуру в подтверждение того, что мне все это не привиделось, но, к сожалению, я не умею ее снимать и очищать от мяса и крови, только изгажусь весь и время потеряю. Моя одежда и так уже непонятно на что похожа, это она кожаная. Надел бы я костюм или те же джинсы с обычной пластмассовой курткой, так уже в лохмотьях ходил бы давно. Мотоцикл завелся не с первого раза, а раза с пятого. Пришлось помучиться с ним. Видно, волки все же добрались, из-за чего я перепроверил все топливные шланги, тросики, тормоза, уровень масла и бензина. Бензина, к слову, осталось километров на 100 езды, а дальше, увы, или найти, или идти пешком. Я надеялся на первое, но не исключал и второго. Немного погазовав, тронулся, беря путь в сторону пустоши, за которой простирался новый лес, а уже за ним виднелись неизвестные мне деревянные постройки. Не знаю, что там за место, может быть деревня, может поселок, но люди там точно должны жить. Немного погодя, когда солнце уже стояло в зените, я выехал на небольшую поляну и остановился, не зная, куда ехать дальше. Здесь уже начинались увиденные мною с дерева пустоши, но пока они больше походили на проплешины посреди густого леса. Пока я добрался до этой поляны, то изрядно намучился. Такое впечатление, что здесь дорог отродясь не прокладывали, только звериные тропы. И не сказать, чтобы лес был уж совсем глухой и дремучий. Попадались, конечно, подобные участки, но я в них не заезжал, а объезжал там, где мог проехать, стараясь ехать по краю. В основном мешал густой подлесок, а там, где его не встречал, там я проезжал, хоть и с большим трудом. Шел бы пешком, так не прошел бы и половины пути, так что лучше медленно ехать, чем быстро идти. Остановился я перед полянкой неспроста. Странная она какая-то, слишком ровная, круглая, и воздух над ней дрожит, как будто бы она теплее, чем земля вокруг. Марево мерцающее, неожиданное здесь. Может, аномалия какая? Глянув влево-вправо, я понял, что объехать не удастся. Весь лес вокруг оказался завален буреломом, и не простым, а древним, где каждый ствол, упав, накрыл собой уже упавший до него, а из трухи старых стволов пробивался к солнцу молодой лес, стремясь отхватить свой кусочек жизненного пространства. В общем, надо либо поворачивать назад, либо ехать напрямую. Я заглушил двигатель, обдумывая, как бы поступить. Что-то у меня здесь уже пятая точка свой ум приобрела и подсказывает мне, что делать. Оно вроде бы как и смешно, но и одновременно грустно. Раньше бы сказали напрямую и без всякой толерантности, что я думаю, не тем местом, но вот сейчас у меня включилась интуиция на все 100%. Не верю я этой полянке и все тут, хотя на ней травка жухлая растет и вон лужа есть, водой рябит. Спрыгнув с мотоцикла, я подошел к полянке, отчетливо всматриваясь в нее. Вроде поляна как поляна, ничего особенного нет. Я даже прошелся чуть по краю, только тепло ощутил и больше ничего. Ну ладно, посмотрим, по краю поедем, глядишь, и преодолеем. А то объезжать больно далеко, там камни и бурелом. Рискну, пожалуй. Подойдя к мотоциклу, я завел его краем глаза, увидав движение позади меня. Кажется, кто-то бежал в мою сторону, и этот кто-то... Ха, исчез. Что за наваждение? Я посмотрел в небо. Солнце на месте, день, а не ночь. Зайчика я уже видел, волков видел, сов видел. Остался медведь и... И вдруг, совершенно неожиданно для меня, из-под деревьев показался медведь размером не с нашего бурого Топтыгина, а с самого настоящего гризли. «Мама дорогая, откуда же вы все беретесь на мою голову? Тебе же спать пора укладываться, а ты шастаешь!» Уже на ходу крикнул я вне себя от злости и поспешил тронуться, планируя двигаться по краю полянки. Но не тут-то было. От медведя я ушел, но недалеко. Как только оба колеса моей Ямахи оказались на полянке, хоть и с самого краю, меня сразу же стало тянуть в ее центр. Я даже сначала не понял, что такое творится со мной и почему мотоцикл постоянно поворачивает вправо. Прибавил газу, мотоцикл дернулся, а потом забуксовал, выплескивая из-под себя лесной мусор и бедную лесную почву. Я начал лавировать, боясь упасть, и дожимая акселератор, чтобы вырвать Ямаху из тисков вязкой почвы. Двигатель взревел, а затем надсадно загудел, словно понимая, что придется поднапрячься. Я еще прибавил газу, ведь я вешу 80 кг, да мотоцикл больше 100, и нас просто так не утащить. Но в какой-то момент я понял, что мощь и наш обоюдный вес перетягивает к себе неизвестная мне сила, стремясь утянуть в центр полянки. А вот и он, собственно, и мне открылась неприглядная картина. Середина поляны, скрытая от глаз, со стороны представляла собой глубокую воронку, в которую засасывало все, что появлялось на этой полянке. Буквально все, и живое, и неживое. Дно ее оказалось забито костями и железом. Я не великий специалист, но смог рассмотреть пару человеческих черепов и множество костей животных вперемешку с хламом, заполнившим всю яму. Кажется, мне пришел пипец. Нужно срочно что-то делать и выпутываться. Мозг лихорадочно заработал в поисках выхода, пока мой мотоцикл, натужно ревя, пытался вырваться из ловушки. Кстати, по мере борьбы я почувствовал, что хватка полянки слабеет. Видно, и у нее есть резервы, и они ограничены. В каком-то отчаянии я сунул руку в кофр и, выудив оттуда наугад жестянку, метнул ее в центр аномалии, а затем развернул мотоцикл и прибавил газу, направив его туда, куда его тянула воронка. Мотоцикл, уже ничем не удерживаемый и даже получивший ускорение от воронки, перестал буксовать и весело помчался вперед. Чувствуя, как леденящий страх хватает меня за сердце, я переключился еще на одну передачу и прибавил скорости, насколько успел. Подпрыгнув на кочке, мы буквально пролетели над центром аномалии, коснувшись нескольких костей, что послужили нам поверхностью, и поехали дальше. Сзади меня произошел громкий хлопок, и аномалия, упустив свою добычу, разрядилась в воздух своей дурной энергией в попытке перехватить меня. Но мы уже выскочили за пределы поляны, я едва успел сбросить газ, и чтобы не врезаться в деревья, положил мотоцикл на бок, спрыгнув с него в последний момент. Спрыгнул я неудачно, ударив в грязь лицом, причем в буквальном смысле этого слова, упав в здоровенную лужу и поднявшись из нее грязным, как свинья, но зато живым и здоровым. Собственно, чуть дальше на земле валялись камни и лежал ствол местного дуба с кривыми, остро обломанными сучьями. Еще немного, и я бы упал прямо на них. Последствия, я думаю, оказались бы для меня слишком печальными, чтобы о них сейчас думать. Отряхиваясь и отплевываясь от грязи, я глянул в центр полянки со скрытой в ней воронкой. Странно, но я не чувствовал от нее никакой дурной энергии. Она больше не тянула меня, как будто тот громкий хлопок и волна жара, что ударила мне вслед, истощила ее резервы полностью. Я не чувствовал от нее больше опасности, как и вообще ничего не чувствовал, кроме того, что был грязным и мокрым. Моя одежда и так уже не ахти, еще больше износилась. Ну и хрен с ней, главное, я опять пережил нападение на себя. А как же медведь? Я глянул в ту сторону, но медведя и след простыл, если это вообще был медведь, а не морок. Я уже здесь ничему не удивлюсь после всего того, что произошло со мной. Но то ли еще будет, блин. Чувствует мое сердце, что на этом мои приключения не закончатся. Зло сплюнув, я обвел взглядом полянку и, поддавшись минутной слабости, направился прямо в ее центр, чтобы проверить и узнать, что это за хрень, а заодно и собрать ништяки. Если тут все так серьезно, то в этой воронке я смогу найти многое, что мне пригодится. Может, даже оружие найду или что-то вроде него, или ценные вещи. Одно знаю, еды здесь точно не будет, а хотелось бы, но там, где остались лишь кости, едой являлись те, что туда попали. Не знаю, ела ли их воронка или просто притягивала в силу своей подлой природы, но от людей и животных ничего не осталось. А когда я подошел ближе, то увидел, что и кости уже стали рассыпаться в серый прах, то ли от времени, то ли от воздействия аномалии. Колеса моего байка коснулись во время движения нескольких из них, и они рассыпались в пыль, а остальные лежали в мешанине, в которой их оставила аномалия. Дойдя до края воронки, я уставился на нее, рассматривая, что в ней есть и стоит ли забираться в нее. Все же это должно быть опасно. Однако если лезть, то именно сейчас, пока она разрядилась. Может, это все временно, а может быть и окончательно, но мне не с руки проверять, так это или не так. Шагнув ближе, я поморщился. Вид человеческих костей мне оказался неприятен, как будто на разрытое кем-то кладбище явился. Но если учесть, что я только что сам чуть здесь не оказался, то меня можно понять. Лезть в яму я не захотел, опасно чересчур, да и копошиться в старых костях – то еще удовольствие. Не знаю, нет у меня авантюрной жилки, а то бы уже нырнул ради поживы, но нет, не хочу. Обойдя кругом ямы, я стал собирать то, что валялось возле ее края, даже не рассматривая, потом рассмотрю, сейчас нужно собрать весь металл, что найду, сложить его в рюкзак заплечный и ходу отсюда, пока она вновь не заработала. С краю ямы нашлось немного разного хабара, это я в свое время сталкера читал. В основном мелочевка, пряжка, неплохой кинжал, ржавый, правда, мачете какое-то непонятное в истлевших ножнах. Самое лезвие оказалось покорежено и изогнуто под непонятным углом, видимо, от воздействия этой аномалии, но при этом на нем не оказалось ржавчины, что меня удивило. Дальше я нашел старый, уже проржавевший шлем, еще дальше довольно далеко от центра поляны валялся истлевший небольшой щит, который я не собирался брать с собой. Куда он мне? Кстати, откуда здесь вообще шлем и щит? Я бы понял, если бы нашел каску или что-то подобное, но нашел то, что нашел. А потом мое внимание привлек череп неизвестного мне животного, вернее, рог на этом черепе, небольшой, такой изящный, белый, как стопроцентная платина, и, судя по всему, очень острый. Я осторожно коснулся основания рога, думая, что не смогу его отломить. Но нет, я даже не сильно напрягся, как кость сухо треснула, оставив у меня в руке рог, а сам череп практически развалился, то ли от времени, то ли от воздействия аномалии. Какому животному принадлежал череп, я не знаю. Судя по его размерам, небольшому и явно не лошади, хотя, может, это и жеребенок. Уже все равно не узнать, но сам рог выглядел опасным. Покрутив в руках находку, я попытался его сломать, взявшись обеими руками, но, к моему удивлению, он не только не сломался, но даже не треснул. Пожав плечами, я завернул его в тряпку и положил в рюкзак. Обследовав все вокруг ямы, хоть и бегом-бегом, я обратил теперь пристальный взгляд на ее нутро. Лезть все же не стоило, но ведь между костями виднелось что-то весьма интересное. Сверху толком не разглядеть, но можно подцепить веткой или палкой. Глянув на часы, я увидел, что провозился возле ямы около 10 минут, и если рассчитывать на безопасный коп, то еще 15 минут у меня, думаю, есть. Поэтому я рысью побежал к мотоциклу. Покопавшись в ремонтном багажнике, где у меня валялись всякие нужные железки и прочее, я нашел там большой кусок гибкой проволоки и на ходу, сгибая ее крючком, побежал обратно. Однако остановился, увидев подходящую палку недалеко от мотоцикла, и, подхватив еще и ее, вновь ринулся к яме. Остановившись на краю, стал сначала выуживать палкой нужную мне вещь, а потом помогать и проволокой. В итоге, изрядно намучившись, я вытянул наверх сначала довольно неплохую кольчугу, а затем и латную перчатку, сделанную явно не из простого металла, иначе бы она превратилась в труху или проржавела, как не знаю что. Куда делась вторая, я не знаю, скорее всего, осталась на дне ямы, уж больно там нехорошо все. Да, мне и одной хватит, тем более с кольчугой. Пошерудив еще палкой и проволокой, я неожиданно для себя подцепил комок неизвестно чего, круглой формы, немного сплюснутой сверху, бугристой, но при этом очень яркого алого цвета. Чем-то он отдаленно напоминал бутон розы, потому как состоял из сросшихся между собой частей непонятной субстанции, что слой за слоем покрывало его сердцевину. Некоторое время я молча пялился на него, не понимая, как он смог зацепиться за проволоку, а потом пожал плечами и осторожно потыкал его палкой. На вид и на ощупь найденный предмет оказался твердым, а еще он явно пульсировал, то вспыхивая, то угасая, и делая это с какой-то периодичностью. Я вздохнул. А вдруг это хрень радиоактивная? Стоило ли ее брать с собой? А вдруг из-за нее что-нибудь со мной случится? Да, наверняка случится. А с другой стороны, ну и что? Мало ли у меня уже было приключений. Ну, будет еще одно или много каких. Ведь тут я явно нашел что-то уж очень необычное. Нужно брать и уходить. И словно в подтверждение моих мыслей аномалия стала просыпаться. Я это почувствовал по движению воздуха в центре ямы и, схватив латной перчаткой этот бутон, стремглав побежал к своему мотоциклу. Закинув перчатку вместе с найденной алой штуковиной в хозяйственный кофр, завел мотоцикл и, на ходу ища выезд, укатил прочь от этой поганой полянки. Вслед мне послышался еще один хлопок, как мне показалось, хлопок негодования, но я уже отъехал довольно далеко и, лавируя между близко растущими деревьями, а потом и вовсе ведя мотоцикл с заглушенным двигателем, окончательно удалился от этой полянки. До пустоши я ехал, а то и шел, ведя на поводу мотоцикл почти 2 часа. Остановившись на ее краю уже после 3 часов дня, если верить моим часам. Они, кстати, продолжали исправно ходить. Остановился и решил передохнуть, заодно и поесть, ведь теперь мне предстояло двигаться по ней до самой темноты, а то и больше, пока будет на то возможность, а также искать в ней место, где я смогу заночевать. С другой стороны, возможно, я успею ее пересечь, если повезет. Подумав, я решил даже поспать 1-2 часа, а то знаю я, какая мне предстоит очередная ночь, вернее догадываюсь, вряд ли что хорошее, опять кто-то в гости придет, к тому же после встряски, полученной на подлой полянке, меня стало сильно клонить в сон, уж лучше сейчас поспать, чем остаться беззащитным перед грядущей ночью, а вообще я понял, что по ночам здесь лучше двигаться, а не останавливаться на отдых, так даже будет проще избежать проблем. Главное, хватит ли у меня бензина. С этой целью заглянул в бензобак, потом на указатель уровня топлива и увидел, что в бензобаке осталось всего лишь 1/3. Еще не факт, что смогу преодолеть пустоши на мотоцикле. Однако волков боятся в лес не ходить, а переживать уже поздно. Тут ты либо идешь до конца, либо конец наступает тебе или приходит к тебе. Здесь могут иметь место разные варианты, но не хотелось бы грустного финала. С продуктами тоже все обстояло не ахти. Осталось 3 банки консервов, макароны, сахар, немного конфет. Остальное в чистом виде несъедобно. Надо выбираться отсюда, иначе от голода сдохну. За 4 дня я еще не увидел здесь ни одного травоядного животного. Все сплошь хищники, даже птицы, и те одни хищные». Поев колбасы и попив горячего сладкого чаю, я задремал, усевшись рядом со своим верным мотоциклом, но с левой стороны, а то кастомный череп направо как-то уж слишком начал скалиться. Или мне это только кажется? С такой жизнью тут привидится все, что угодно. Однако береженого и Бог бережет. И усевшись слева, я мгновенно провалился в сон, наказав себе проснуться до темноты. Мне повезло, и я очнулся примерно за 1 час до ее наступления. Сон освежил меня, разжигать заново костер я не стал, а попив кипяченой воды с сахаром и конфетами, решил продолжить путь налегке, а то мало ли. Путь предстоял быть нелегким, да еще и неизвестным. Приложив руку к глазам, я постарался рассмотреть, что меня ждет впереди, и хотя бы примерно держать направление по одиноким ориентирам в виде засохшего дерева или просто по положению солнца, ну уж как получится. Во все стороны, насколько хватало видимости, простиралась однообразная холмистая равнина, покрытая чахлой растительностью бурого цвета. Деревья здесь не росли, только иногда виднелись чахлые кустарники или просто стволы, давно уже засохшие, непонятно за счет чего еще стоявшие, как будто бы их корни еще держались за землю. Почва на пустошах оказалась сухая, болот пока я не видел, надеюсь, что и не увижу, но не факт. Настораживало разве только то обстоятельство, что здесь было пустынно и не было слышно никаких звуков, будь то птичьи или диких животных. В лесу я слышал звуки обитающей там живности, а здесь все тихо. Посмотрим, буду ехать максимально быстро и готовиться ко всему плохому. Да, дожил. Готовлюсь, все готовлюсь, а к чему конкретно, даже не знаю. Вроде как и оружие есть, но что при первом взгляде на него, что при втором, я понял, что ржавым кинжалом можно долго терзать свою жертву, но убить получится разве что в случае заражения крови. А довольно неплохой тесак вообще как оружие оказался бесполезен. Вот латная перчатка-то да, могла пригодиться вместе с кольчугой, но опять же, кому? Мне она не по размеру, слишком маленькая, да и не рыцарь я, чтобы с ней воевать. Вот в музей она сгодится или антиквару принести на продажу. Неплохие деньги можно выручить. А так? Подкачав бензина, я завел движок и, громыхнув напоследок глушителем, что рычал уж очень громко сегодня, поехал вперед, стараясь сразу набрать приличную скорость и преодолеть пустошь как можно быстрее, и помчался вперед, каждую минуту ожидая новых приключений. Ямаха шла легко, словно радуясь тому, что может спокойно набирать скорость, и ей никто в этом не помеха. Я тоже радовался вместе с ней и даже не страшился наступающей ночи, которая довольно скоро накрыла своим темным крылом весь этот мир. Я успешно преодолел половину пути, когда ночь безраздельно вступила в свои права, заставив меня все же искать место для ночлега, да к тому же я проверил, что бензина в баке осталось совсем чуть-чуть, и его не хватит для того, чтобы преодолеть всю пустошь. Топлива осталось лишь, чтобы сделать единственный рывок, и все, Алис. Оставалась только надежда, что мне повезет, и я смогу вырваться отсюда. Надежда, которая, как известно, умирает последней.